Глава вторая. Благоухающая духами женщина с бледными руками находилась в глубине коридора позади раскрытого турникета, через который она только что прошла по разрешающему знаку охранников. Прямо передо мною был письменный стол со столешницей для двух человек, задававших вопросы. Слева стояли два охранника, проверявшие жетоны. Раскрытый турникет располагался между их бедрами. Четверка охранников позади турникета все еще пребывала в состоянии ничего не делания. Они, словно группа независимых наблюдателей, спокойно стояли и наблюдали за происходящим. А я все еще так и не увидел их ботинок. Я снова вдохнул поглубже и подошел к письменному столу, подобно ягненку, ведомому под нож. Парень, сидевший за столом, слева посмотрел на меня и сказал: «Да, сэр». В его голосе слышались усталость и смирение. Он произнес скорее ответ, а не вопрос, как будто я уже спросил его о чем-то. Выглядел он молодым и довольно смышленым. Наверняка штатный сотрудник ОСМО. Уоррент-офицер из военной полиции, хотя и схватывает все буквально на лету, но им бы не доверили работать за справочным столом Пентагона, несмотря на глубину приобретенных ими знаний. Охранник за письменным столом снова посмотрел на меня. Его взгляд был выжидательным. И я сказал: «Мне назначена встреча на 12 часов». «С кем?» «С полковником Фрейзером», — ответил я. Охранник сделал вид, что имя это ему незнакомо. Самое большое в мире офисное здание, 30 тысяч служащих. Полистав книгу размером с телефонный справочник, он спросил: «А это не полковник Джон Фрейзер, ведомство по связям с Сенатом?» «Да», — подтвердил я. «Иначе говоря, виновен по всем пунктам обвинения». Та самая четверка стояла слева и наблюдала за мной, но никто из них не сдвинулся с места. «Пока». Охранник, сидевший за письменным столом, не спросил моего имени. Возможно, потому что действовал в соответствии с заранее полученной инструкцией и показанной ему фотографией. А возможно, потому что на моей униформе класса А имелась нашивка с именем, пришитая согласно уставу на клапане правого нагрудного кармана, точно посередине и на четверть дюйма ниже верхнего шва. 5 букв. Ричард. Иначе говоря, арестуйте меня немедленно. 23 буквы. Охранник за письменным столом сказал: «Офис 3C-315. Вы знаете, как до него добраться?» «Да», — ответил я. «Третий этаж, кольцо С, ближайший радиальный коридор номер 3, отсек номер 15. Принятый в Пентагоне способ обозначения местонахождения объекта на карте, которая, возникне необходимость ее расстелить, заняла бы 29 акров площади пола». «Всего хорошего, сэр», — сказал охранник, и его ничего не выражающий взгляд, скользнув мимо моего плеча, уперся в лицо следующего человека в колонне. На какое-то мгновение я неподвижно застыл на месте. Они решили, что все дело в поклоне. Окланялись они мастерски. Общепринятый тест установления виновности в совершении преступления сформулирован в латинском изречении: «Поступки не делают человека виновным, если в его намерениях нет вины». Что можно приблизительно перевести как «делая что-то, ты не обязательно попадешь в беду, если твой ум не ведет тебя к этому». Действие плюс намерение – это стандартная ситуация. Вот они и ждали, когда я предъявлю им свои намерения. Ждали, когда я пройду через турникет и войду в лабиринт. Только этим и можно объяснить, почему четверка охранников стояла на той стороне прохода, а не на моей. Пересечение черты придаст моим намерениям реальность. А может, это вопросы юрисдикции? Фрейзер хотел обезопасить мою задницу, но в то же время хотел, чтобы и его задница осталась под прикрытием. Сделав еще один вдох, я переступил черту и перешел в реальность. Я прошел между двумя охранниками, проверявшими жетоны, и протиснулся между холодными металлическими стойками турникета. Перекладина была отведена назад, я прошел через турникет и остановился. Четверка охранников стояла справа от меня. Я посмотрел на их туфли. В армейских уставах, на удивление, туманно трактуются вопросы, связанные с обувью. Простые черные мужские туфли на шнурках или близкие аналоги такого же фасона, без каких-либо излишних деталей, минимум 3 пары отверстий для шнурков, тупой носок, максимальная высота каблука 2 дюйма. Вот и все, о чем в уставе напечатано мелким шрифтом. Вся четверка, стоявшая справа, была обута в соответствии с армейским уставом. Но туфли на них были не коповские, не такие, как на двух парнях до турникета. Они словно выставляли на показ 4 вариации на одну классическую тему. начищенные до блеска, плотно зашнурованные, слегка сморщенные и потертые в некоторых местах. Возможно, они числились в ОСМО. А может и нет. Определить невозможно. По крайней мере, сейчас. Я смотрел на них, а они на меня, но никто не произнес ни слова. Обойдя их, я направился вглубь здания. Я пошел по кольцу Е против часовой стрелки, а затем свернул влево в первый радиальный коридор. Четверо парней последовали за мной. Они держались примерно в 60 футах позади. На таком расстоянии они могли постоянно держать меня в поле зрения и в то же время не оказывать давления, демонстрируя слежку. Максимум 7 минут требуется на то, чтобы преодолеть расстояние между двумя любыми точками здания. Я чувствовал себя мясом в сэндвиче, поскольку понял, что еще одна группа уже должно быть поджидала меня возле офиса 3C315 или настолько близко, насколько они решили дать мне подойти. И я шел прямиком к ним. Никуда не сбежать, нигде не спрятаться. Воспользовавшись лестницами кольца D, я поднялся на два пролета до третьего этажа. Просто так, от нечего делать. Изменил направление и двинулся по часовой стрелке, прошел по радиальному коридору номер 5, а потом по коридору номер 4. В кольце D было многолюдно. Одетые в униформу мужчины и женщины с ничего не выражающими глазами ловко лавировали между людьми. Здесь царила оживленная суета. Я продолжал идти, уворачиваясь от встречных или отходя в сторону и уступая им дорогу. На меня постоянно смотрели. Волосы и борода. Я остановился у питьевого фонтанчика и наклонился, желая глотнуть воды. Люди проходили мимо. Четверых парней из ОСМО, державшихся в 60 футах позади, нигде не было видно. Но ведь сейчас им действительно не было никакой нужды висеть у меня на хвосте. Они знали, куда я иду. И им было известно время, когда я там окажусь. Напившись, я выпрямился и снова пошел, повернув через некоторое время в радиальный коридор номер 3. По нему я перешел в кольцо С. Здесь в воздухе пахло шерстяной форменной тканью и средством для полировки линолеума, а также чувствовался едва ощутимый запах сигар. Стены были окрашены толстым слоем краски неопределенно казенного цвета. Я посмотрел налево, затем направо. Людей в коридоре было достаточно, но возле 15-го отсека их почти не наблюдалось. Возможно, меня поджидали внутри, ведь я пришел на 5 минут позже. Я не повернул. Следуя по радиальному коридору 3, я прошел через кольцо Б и перешел в кольцо А. Вот и центр здания, где заканчивались все радиальные коридоры. Или начинались, в зависимости от вашего чина и карьерных перспектив. За кольцом А нет ничего, кроме открытого пятиугольного двора, похожего на дырку в пончике. Я пробыл на кольце А до того момента, пока мое опоздание не достигло 10 минут. Может быть, они уже начали поиски? А может быть, эта славная четверка уже получает по задницам за то, что упустила меня? Я снова сделал глубокий вдох, оттолкнулся от стены и побрел обратно по радиальному коридору номер 3, пересекая кольцо Б и направляясь в кольцо С. Не останавливаясь и не сбавляя шага, я шел к отсеку номер 15.